Глава 29. Комната была весьма просторная, на 8 персон. Диван буквы «П» со столом в центре. Была небольшая танцевальная площадка и даже уборная. «О, здесь и караоке есть!» — воскликнула Лиза. «Да, у нас более 200 тысяч наименований», — сказала девушка и открыла на одном из планшетов список музыки. «Если я вам понадоблюсь, то просто нажмите кнопку вызова на ваших устройствах». Девушка поклонилась и ушла. «Раз Ваня платит, то гуляем. Начнем с камчатского краба и...» Лиза заказала 5 блюд, и это только для себя. Впрочем, все были голодны, но цены здесь просто космос. Запеченный дальневосточный лосось — 509 рублей. Салат из кальмара — 200 рублей. Набор копченостей к пиву — 320. Но благодаря Лизе он заработал 300 тысяч, потому мог себе позволить побаловать девчат. К тому же за этот день он получил огромное количество манны. «Девчат, а куда вам столько пива-то?» Удивился парень, когда официантка принесла по 2 бокала темного пива для каждой девушки. «Ой, да ладно! Мы же одаренные! Что нам от пива будет?» — отмахнулась девушка. «Ну, так-то алкоголь и на одаренных действует. А вы днем по 2 бокала уже выпили», — подметил парень. «Пусть я присмотрю за ней», — ответила Даша. Давно она не видела подругу в бешенстве, потому решила пусть та расслабится. Да и доверяла она ему. «Ну, смотрите, если напьетесь, я позвоню дедушке Лизы», — показав телефон, пригрозил парень. «Не позвонишь, у тебя нет его телефона», — усмехнулась девушка, но, смотря на улыбающегося парня, начала сомневаться. «Нету ведь, да?» «Кто знает, кто знает?» «Да нету у него, видно же, что он издевается», — вмешалась краснокожая девушка, отпившая из стакана. Лиза грозно посмотрела на парня, но тот лишь пожал плечами. Еду принесли довольно быстро, и она действительно стоила своих денег. Все было очень вкусно. Троица весело болтала, делились историями из жизни. В основном, конечно, Тео. Хоть у него и была весьма скучная жизнь, но историй накопилось немало. Особенно про то, как он спасал подругу детства из плена. «Простите за вторжение», — раздался хмельной голос, и открылась дверь. В вип-комнату вошли 3 парней. Всем лет под 20. 2 были в начале 2-й стадии, 1 в середине. «Не прощаю! Закройте дверь с той стороны!» — рыкнула Лиза. Ваня как раз дошел до момента, когда забивал ногами извращенца-насильника. «Хо-хо-хо! Что же вы, дамы! Вместе ведь веселее!» «Лис, мне кажется, или нынче простолюдины совсем страх потеряли?» Посмотрев на подругу, спросила Даша. Простолюди...» Парень только сейчас заметил родовые гербы на одежде девушек. Да, даже у парня был такой. «У вас какие-то проблемы?» Подойдя к незваной троице, с дьявольской улыбкой спросил Тео. «Герб Волковых?» — ахнул один из парней. Говорящий до этого перевел взгляд на герб парня, и ему стало плохо. «Нарваться на этих чудовищ, что вырезали столько народу! Кто знает, вдруг их семью посчитают союзниками кишковецких». «Простите, мы не знали, что вы аристократы», — вскрикнул парень и попятился назад. «Проваливайте и закройте дверь с той стороны», — прорычал Тео, выпуская ауру страха. У тех аж волосы дыбом встали. «Да, простите нас». Парни выбежали и закрыли дверь, потом расплатились за еду и срочно покинули ресторан от греха подальше. «Мою фразу украл негодяй!» Наигранно возмутилась Лиза, но в этот момент ее глаза блестели. Хоть Тео и направлял ауру лишь на парней, девушек все же слегка зацепило, вызывая у обеих трепет перед сильным мужчиной. «Украл у богатых и подарил бедным», — усмехнулся парень, намекая на простолюдинов, и сел на место, вернувшись к трапезе. Вкусная еда быстро исправила испорченное настроение. Вскоре принесли вторую партию еды и еще по два бокала пива. «Девчат, может, не стоит пива?» — обеспокоенным голосом спросил парень. «Да все будет нормально», — уверила Лиза и добавила. «Лучше расскажи, что было дальше?» «Угу», — присоединилась Даша. «Хорошо. В общем, бил я его ногой, пока его противная рожа не превратилась». Тео довольно подробно описывал свой побег. Разве что уменьшал жесткач, вроде кишок и крови, ну и привирал, когда дело доходило до его магии. Девушки были в восторге от истории. Обе мечтали оказаться на месте Кати, чтобы их спасли из плена, защищали, рискуя жизнью, сражались с врагом, которого, казалось, никак не победить. «А давайте петь!» — заявила Лиза и вскочила с дивана. Вытащив Дашу, они вырвались на танцпол и включили спокойную романтическую песню. Девушки поочередно пели и танцевали, а Тео... А он любовался красотой девушек. Танцевать он, кстати, отказался, ибо не хотел позориться. Впрочем, как и петь. Голос у них был приятный, но пели они не очень. Сказывался алкоголь. «Ух, как же плечи болят! Нельзя мне танцевать!» Аккуратно усевшись на диван, дабы не сломать, пожаловалась Лиза из-за боли в плечах и спине. «Да, с такими-то дой грудью!» — кивнула слегка покрасневшая Даша. «У нее у самой не маленькие, из-за чего постоянно спина болит». «Хм, могу сделать массаж плеч. В этом я довольно хорош», — в шутку сказал парень. «Правда? Было бы неплохо!» — радостно сказала девушка и села на диван и повернулась к парню спиной. «Раз обещал, делай!» Надувшись, проворчала немного пьяная девушка. Ничего не оставалось, как и правда сделать ей массаж, но предварительно пришлось представлять орков. А то танцы двух красоток его воспламенили. «Ах!» — вырвалось у Лизы. Стоило пальцем Тео начать работать. «Ой, прости, продолжай!» Красная от стыда сказала девушка. «Это нормальная реакция», — усмехнулся парень, вспоминая деньки, когда он путешествовал по миру в составе отряда авантюристов. Массажу его научил человек-друид. Правда, тот применял его для лечения животных, медведей там, тигров. Но выяснилось, что и на демонах с людьми неплохо работает. Весь секрет был в выпускании небольших электрических разрядов в мышцы, дабы те расслабились. Тео не раз применял на себе эту технику, когда восстанавливался после тренировок с Владом. Затраты манны копеечные, а эффект впечатляющий. Тео несколько минут массировал напряженные плечи, потом перешел к шее, следом была спина. Большая грудь — это серьезная нагрузка на спину, потому нужно укреплять мышцы, чем Лиза толком и не занималась. Внимание, далее идет сцена 18+. Лиза держала рот на замке, дабы не опозориться, но не выдержала и, издав сладкий стон, рухнула на диван. «Лиза, ты...» Красная, как рак, бормотала Даша, думая, что ее подруга того, от обычного массажа. «Я прорвалась!» Вскочив на ноги, заявила синеволосая девушка и запрыгала на месте. «Наконец-то! 2 года не было результата, а тут от простого массажа!» Девушка даже разревелась от счастья. Впрочем, для Тео это было неудивительно. За этот день он набрал много манны, а вместе с ней притянул кучу к энергии. А тут он с помощью электричества чуть ли не насильно вливал к энергию в тело девушки. «Я тоже хочу!» — воскликнула Даша, посмотрев на подругу. Лиза хотела что-то сказать, но оступилась и рухнула. Тео честно пытался ее поймать, но забыл про 207 килограмм. В итоге девушка упала на него и придавила. «Я... прости...» Лиза немного приподнялась. Ее лицо было напротив лица Тео, а грудь прижималась к его. Лицо девушки покраснело, она тяжело задышала и, закрыв глаза, потянулась к нему и поцеловала в губы. Лиза планировала на этом и закончить, но Тео крепко ее обнял и прижал к себе. Их языки переплелись в страстном поцелуе. Красная от смущения Даша целую минуту наблюдала, как голубки целовались. Ее раздирала ревность и зависть. «Лиза!» — раздался раздраженный голос Даши. Синеволосая красавица очнулась, осознала, чем они занимаются, и, резко вскочив, отползла от парня, забившись в угол дивана. «Я тоже хочу массаж. И...» Даша подошла к парню, что уже приподнялся и принял положение сидя, и поцеловала его также с языком, заставляя Лизу открыть рот от такой наглости. Дарья хитро улыбнулась и обернулась к парню спиной. Руки парня сами потянулись к хрупкому телу девушки перед собой. Улыбка с лица девушки сразу же сошла с лица, а предательский стон вырвался из уст. Теперь уже Лиза ехидно улыбалась, наблюдая за подругой. Только вот у нее это заняло больше времени. Но все же через 5 минут Даша тоже рухнула, издав крик. «Прорвалась и кончила», — сказала девушка, но последнюю очень тихо, чтобы лишь Лиза услышала. «Дура! Мне-то зачем говорить об этом?» — воскликнула девушка. «Руки Вани волшебные», — громко сказала Даша, уютно устроившись головой на большой и мягкой груди подруги. Парень же активно представлял фестиваль деторождения у орков. Сотни орков рожали в один день, причем минимум по 5 детей за раз. Вид, звук и даже запах — все было тошнотворно. Только вот не помогло. Контроль над телом был полностью перехвачен. Слишком долго Тео терпел. Катя, ежедневные тренировки с Ольгой, да и гормоны. Включив музыку погромче, Тео подошел к девчатам и, вырвав Дашу из объятий подруги, вцепился в ее губы. Несмотря на неожиданное действие парня, девушка закрыла глаза и ответила, даже обняла его. «Нечестно», — проворчала Лиза и подошла с другой стороны. Но ее резко схватила крепкая рука парня и подтянула к себе. Она успела разве что ойкнуть, как Тео впился в ее губы, целуя с языком. Разместившись на диване, Тео целовал то одну, то другую. Вскоре его руки потянулись к нежным девичьим грудям. Даже через одежду они были невероятно мягки. Только вот возникла проблема с пуговицами. Одной рукой тяжело было расстегнуть блузку Даши. С Лизой оказалось проще. Он просто запустил руку ей под джемпер. Разгоряченная Лиза ловким движением стянула с себя и джемпер, и лифчик, что заранее расстегнула. Перед парнем появились две восхитительные груди. Несмотря на размер, они не обвисли и обладали формой, которую не сможет повторить ни один пластический хирург. Тела одаренных очень крепкие и быстро восстанавливаются, потому и грудь у них не обвисает. В одну он впился губами, а в другую — рукой, заставив девушку застонать. Впервые в жизни ее грудь трогает парень. Недовольная Даша быстро сняла блузку, лифчик и потянула парня на себя. На ее лице было смущение, смешанное с желанием. Она страстно вцепилась в его губы и крепко обняла. Девушка сама не осознавала этого, но целовалась она божественно. Ее невероятно длинный драконий язык обхватил язык парня, словно змея, поймавшая добычу. Это невероятно возбуждало их обоих. Отцепившись от парня, тяжело дышащая девушка опустила его голову к своей груди, требуя ласки, какую получила Лиза. По крайней мере, так подумал Тео, ибо девушка не проронила и слова. Ее грудь была меньше на размер, но при этом оказалась не менее великолепной. Не зря подружки считались лучшими красавицами Академии. Сам Бог не меньше постарался в сотворении этой красоты. Пока он занимался Дашей, Лиза начала ревновать и отобрала парня, на что краснокожая подруга лишь фыркнула и перешла к более интересному занятию. Она расстегнула парню пояс и ширинку, высвобождая рвущегося в бой воина. Он был готов и измучен столь долгим, сравнимым с издевательством ожиданием. Девушка улыбнулась и вытянула длинный, как у рептилий, язык. Он был в несколько раз длиннее человеческого. Она нерешительно смотрела на мужское достоинство, но, услышав стон подруги, приступила к оральным ласкам. Ее драконий язык обвил его, двигаясь по спирали. Пока Тео целовал Лизу, его рука полезла ей в трусики. Но стоило пальчикам оказаться где надо, как девушка резко сжала колени, издав писк. Но парня это не остановило, и он продолжил свое дело, получая колоссальный поток манны. Внизу у Лизы был настоящий потоп, а каждое движение пальцев отдавалось по всему девичьему телу. Она извивалась, стонала и страстно целовалась с Тео. Тем временем девушка-дракон добилась своего, проглотив огромную порцию семени, но предварительно продемонстрировала это Лизе, что жадно на нее смотрела. А влезав в губки, Даша улыбнулась и быстро избавилась от остатков одежды, оставив лишь чулки. Приступила к основному блюду. Она аккуратно расположилась на коленках у Тео и плавным движением насадила себя на орудие любви, издав сладкий стон. Силы резко покинули ее, и она рухнула парню на грудь. «Прорвалась и кончила», — улыбаясь, сказала девушка, смотря в Лизины глаза, а та не отрывала от подруги взгляда. Отдышавшись, девушка начала двигаться, а Лиза продолжила наблюдать за подругой, из-за чего возбуждалась еще сильнее, да и Тео применил технику массажа, только внизу. Лиза не выдержала и громко вскрикнула, впервые в жизни испытав оргазм. Она рухнула без сил, тяжело дыша. Только вот с оргазмом она, как и подобает одаренным водного атрибута, выпустила очень много влаги, практически затопив диван, из-за чего сильно засмущалась. Она не ожидала такой реакции организма на оргазм. Тео лишь улыбнулся и, еще раз поцеловав ее, решил заняться Дарьей, что так яростно на нем скакала, издавая милые и очень сладкие стоны. Крепко обняв девушку, он, поцеловав ее, повалил на диван. Раздевшись, он кинулся на девушку. Тео не был нежен. Он чувствовал, что ей хочется сильнее, быстрее и жестче. Но это ей дал и оказался прав. Девушка неистово стонала, практически кричала, обхватила его ногами и вцепилась руками в спину. Неожиданно парню в голову пришла идея, и он воспользовался методикой массажа, а именно электрическими импульсами. Только вот использовал это он далеко не пальцами. Даша начала изгибаться, ее пальцы впились в спину Тео, оставляя кровавые раны. Она пыталась кричать, но из-за столь сильного оргазма изо рта не вырвалось ни звука. Как по щелчку переключателя, девушка потеряла всякие силы и отрубилась. Ее тело было мокрое от пота, она тяжело дышала, а из лона обильно текла белая жидкость вперемешку с кровью. Обернувшись, Тео увидел Лизу, что уже была полностью голая и активно игралась пальчиками. Ее лицо выражало похоть и необузданное желание. Она невероятно возбудилась, наблюдая, как Тео жестко занимался сексом с Дашей. Но стоило ей оказаться в его руках, как парень легко поднял 200-килограммовую девушку и уложил на диван, а похотливая самка превратилась в испуганного котенка. Наконец-то Тео смог увидеть Лизу во всей красе. Подтянутое тело, плоский животик, большая грудь и соразмерные бедра. При этом талия узка, но не чрезмерно. Соблюдались все пропорции. Было видно, что девушка занимается собой. У нее длинные и мощные ноги, а между ними все тщательно выбрито. Красная от алкоголя, желания и смущения, Лиза тяжело дышала и подрагивала в ожидании того самого. Сейчас она лишится девственности. Будет ли больно, как говорят? Но больно не было. Тео действовал аккуратно. Да и она, одаренная 9-го ранга. Ей даже порезаться тяжело, а раны заживают на глазах. Он целовал Лизу и медленно двигался, а она постепенно начала постановать. Подруги были полной противоположностью — вода и огонь, нежность и страсть. Даша, обычно спокойная и уравновешенная, но когда дракон внутри нее вырывается на свободу, ее кровь закипает, либидо воспламеняется, и девушка полностью преобразовывается. Лиза же была противоположностью Дарьи. Внутри у нее скрывалась нежная и чувствительная натура. Каждое движение, каждый поцелуй, каждое слово находили отклик. С ней нельзя было спешить, лишь нежно и плавно. Сейчас их связь душ была как никогда сильна. Потому парень мог чувствовать желание девушки, а если сосредоточиться, то и мысли. Он целовал, где она хотела, ласкал, как она хотела, и двигался плавно, без резких движений. И вот еще более могучий поток манны врывается в его душу, даруя Тео приятное и освежающее чувство. А через мгновение мощные ноги девушки крепко обхватили парня, не давая тому и пошевелиться. Лиза издала звонкий писк и окатила парня потоком воды. Вскоре ее ноги расслабились, и Лиза обмякла. Поцеловав девушку, парень сел на диван и сконцентрировался. Его переполняла манна. Много. Очень много манны. Он был переполнен. «Новые сердца!» — мысленно ахнул парень. «Одно появилось в районе желудка, а второе — в паху». Быстро заполнив их манной, Тео понял, что зря он в пах влил красную. Но только собрался вновь накинуться на девушек, как понял, что что-то не то. Обратив внимание на ресторан, он заметил снаружи много людей. Если точнее, то много сильных людей. «Девчата, просыпайтесь!» Парень начал будить девушек, К счастью, это получилось достаточно легко. Первой пришла в себя Даша. «Хочу добавки», — пробормотала девушка, смотря на торчащий кол, что Тео не успел прикрыть трусами. «Нет времени. Снаружи какие-то проблемы. Много сильных одаренных. Одевайтесь». «А?» Девушка вскочила и принялась искать свою одежду. Лиза также все слышала и быстро подскочила, при этом она запаниковала и чуть не сшибла Тео. В итоге Даше пришлось помогать подруге быстро одеться. «Стой! Зачем?» — спросила Лиза, видя, что Иван хочет пролить пиво на диван. «Убрать компромат». «Не надо», — улыбаясь, сказала девушка и вытянула руки. Вся влага и жидкость с дивана, пола и одежды собралась в шар воды, что в руках девушки сжался до размера горошинки. И далее она его проглотила. «Лис?» — криво улыбаясь, промычала Даша. «Что? Я ведь молодец, правда?» — довольно улыбаясь, спросила синеволосая красавица. «Ну да. Только вот ты уверена, что стоило это проглатывать?» «Ну так это же очищенная вода, да и она моя?» — с непониманием спросила Лиза. «Но ведь там была и сперма?» — хихикнула Даша, а Лиза побледнела и закашлялась. Но подскочила подруга и впилась ей в губы, просунув свой язычок. «Не нравится? Отдай мне!» — улыбнулась Даша, заставив Лизу еще сильнее покраснеть. Но не успела девушка ничего сказать, как в дверь постучались. Причем громко, видимо, давно ломились, а услышали они, лишь когда Тео выключил музыку. «Кто?» — спросил парень максимально спокойным голосом. «Охрана госпожи Елизаветы. Могу я услышать ее голос?» «Да. Что-то случилось?» «У нас громко играла музыка, и мы не слышали, что вы стучитесь». Не менее спокойным голосом ответила девушка. «Вот как? Это хорошо. Но можно вас попросить поскорее закончить ваш ужин? Произошло очередное покушение. Вам небезопасно здесь находиться». С облегчением выдохнув, попросил охранник.